«Пане товарищ», — сказал он, вставая, и цилиндр, как черная башенка, закачался на его голове. «Привезите в Житомир немножко хороших людей. Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача. Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал, мы знаем, что такое интернационал. И я хочу интернационала добрых людей. Я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие. Интернационал, пане товарищ, вы не знаете, с чем его кушают?» «Его кушают с порохом», — ответил я старику, «и приправляют лучшей кровью». И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота. «Гедали», — говорю я, — «сегодня пятница, и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немного этого отставного бога в стакане чаю?» «Нету», — отвечает мне Гедали, навешивая замок на свою коробочку. «Нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут». Он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пуговицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водицы на мягкие ладони и удалился. Крохотный, одинокий, мечтательный, в черном цилиндре и с большим молитвенником под мышкой. Заходит суббота. Гедали, основатель несбыточного интернационала, ушел в синагогу молиться. Впервые опубликовано в газете «Известия» Одесского губисполкома 29 июня 24 года. Душа. Старик Гедали хотел, чтобы в пору революции каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. С точки зрения автора, эта мечта прекрасна, но утопична. И не только потому, что обстоятельства не таковы. Тут дело еще и в самой душе. Она ведь тоже не избежала внутренней борьбы между добрым и злым началом. На что Бабель не обращал свой взор, везде он обнаруживал острейшие столкновения света и тьмы, жизненной силы и неотвратимого распада, одухотворенности и звериной жестокости. Его канармейский дневник 20-го года пронизан ужасом интеллигентного, сочувствующего революции человека, вплотную столкнувшегося с катастрофическим расхождением высокой цели и бесчеловечных средств. Житомирский погром, устроенный поляками, потом, конечно, казаками. Рассказы о грабежах буденовцев, трепет и ужас. Старая песня «Евреи разграблены». Недоумение. Ждали советскую власть как избавительницу, вдруг крики, нагайки, жиды. Дубинские синагоги. Все разгромлено. Мародерство. Все кондотьеры и все будущие узурпаторы. Все эти Тимошенки, Буденные. У всех золото. Все набрали в Ростове. Убийцы. Невыносимая подлость и преступление. Зверье. Они пришли, чтобы грабить. Это так ясно. Разрушаются старые боги. Гонят пленных. Их раздевают. Побоище. Ездил с военкомом по линии. Умоляем не рубить пленных. Прикалывали, пристреливали, трупы покрыты телами. Одного раздевают, другого пристреливают. Стоны, крики, хрипы. Ад! Как мы несем свободу? Ужасно! Ищут в форме, вытаскивают Апанасенко. Не трать патронов, зарежь! Апанасенко говорит всегда. Сестру зарезать, поляков зарезать. Ночью наши грабили. В синагоге выбросили свитки Торы и забрали бархатные мешочки для седел. Все с жадностью смотрят на награбленное, ворошат кости и развалины. Страшное поле, усеянное порубленными, нечеловеческая жестокость, невероятные раны. Все эти записи самым вопиющим образом противоречат выпистыванной в 20-30-е годы романтической легенде о первой конной. И перед нами ведь не художественный вымысел, а честное свидетельство очевидца, имеющее силу исторического документа. тем более, что оно подтверждается некоторыми документами, имеющими официальный характер.